«А-а-а!» — вскрикнул он и резко поднялся. «Где это я?» — подумал эльф, осмотревшись. Вокруг, куда ни взгляни, все было белым. Слева, справа, сверху и даже внизу. Эльф будто бы парил в прозрачно-белых облаках, либо же посреди белого океана. Очень странное чувство. «Приветствую тебя», — послышался чей-то голос, и Альнатар начал крутить головой по сторонам, ибо не мог понять, где находится его источник. «Никого. Это так выглядит Эльфхейм, о котором воспето столько песен», — подумал длинноухий чародей, крутя головой по сторонам. «Как-то скудновато». «Приветствую», — поздоровался Альнатар в ответ, ведь как-никак, он был воспитанным эльфом. «Система избрала тебя», — снова послышался голос, и снова чародей никого не увидел вокруг. «Ну, раз со мной говорят, это уже хоть что-то», — подумал он и счел разумным продолжить диалог. «Что же от меня требуется?» — спросил эльф. Он не зря прожил несколько тысяч лет, и знал, что когда говорят, что тебя избрали, значит дальше будет должен, ну или что-то в этом духе. «Об этом ты узнаешь позже, а пока...» — голос замолчал. Вздрогнул Альнатар, когда перед ним возник человек, облаченный в странного вида костюм серого цвета. «Модератор», — представился незнакомец. Эльф внимательно оглядел того, кто перед ним стоит, но так и не смог запомнить его внешности. Складывалось такое впечатление, что она постоянно изменялась, из-за чего представить, как он выглядел, было просто невозможно. То у него были ярко-голубые глаза, то вдруг они становились карими и менялся их разрез. Волосы сначала были черными, как смоль, то вдруг становились белыми, как только что выпавший первый снег, и такое происходило постоянно, но так плавно, что невозможно было заметить, когда изменялось. «Чудеса, Альната! Забудь это имя!» – перебил эльфа человек. «Теперь ты Герас, трейсер пятого поколения», – добавил он и протянул к длинноухому чародею руку. «Это твое!» На ладони человека, который назвался странным именем Модератор, бывший Альнатар, а теперь Герас, увидел небольшой светящийся прямоугольник, который парил в нескольких сантиметрах от кожи. «Существа дают, бери, бьют, беги», — вспомнил эльф поговорку людей из своего мира и протянул руку, чтобы забрать подарок, но стоило его коснуться, как он тут же исчез. Начат процесс синхронизации, появилась странная надпись перед его глазами, а за ней возникла и шкала, которая начала медленно заполняться. «Что это?» – удивленно спросил Герас. «Хмм, странно». Стоило эльфу подумать, что он Герас, как его прошлое имя тут же забылось. «Так, а как меня вообще звали?» «Искусственный интеллект, твой верный помощник и единственный друг», – ответил ему Модератор. «Приветствую тебя, трейсер», – возник странный голос в голове Гераса. «Привет», – удивленно ответил он. «Меня зовут Димитра, ну или если коротко, Дира», между тем произнес приятный женский голос. «Так, стоп», — он сказал слово «трейсер». Потихоньку эльф начал понимать, что с ним происходит. «Неужели я стал таким же, как Кинг или Инар?» — подумал Герас. «В базе данных инфосети есть зарегистрированные трейсеры с именами Кинг и Инар», — ответила ему Дира. «Дальше тебя ждет долгий», — Модератор задумался, — «или короткий путь», — усмехнулся он, — «который зависит в первую очередь от тебя и принятых тобой решений. Все остальное тебе объяснит твой искусственный интеллект, а теперь, прощай», — произнес он и щелкнул пальцами. Стоило только этому случиться, как за спиной Гераса появилось странный проем, дверное полотно которого начало медленно открываться. Прежде чем Герас успел что-либо понять, его начало резко затягивать внутрь проема, и последнее, что он увидел, это хищную улыбку на лице Модератора. «Внимание! Мир Альтрии приветствует вас! Глава 11. Я последний раз пробежался глазами по списку героев и в итоге решился. Коснувшись алтаря призыва героев, я направил нужное количество магической энергии и выбрал нужного героя. Уверен?» — спросила Андромеда. «Да, для разведки сгодятся и мои навыки, в то время как добыча ресурсов, на данный момент, важнее всего», — ответил я искусственному интеллекту и выбрал героя Шуха Горлопана Гоблина, героя со специализацией «Квартирмейстер». «Герой будет призван через 3 часа», — появилось следующее системное сообщение. «Хмм, какая большая разница по времени между производством обычного гоблина и героя? Ну что ж, тогда снова пилить». Когда до призыва оставалось совсем ничего, я вернулся обратно в лагерь. Уж очень было любопытно посмотреть, что из себя представляют герои в этом мире. 3, 2, 1, посчитал я про себя, и каменная арка, Вдруг, ярко вспыхнуло, и из проема вышел гоблин в потертой кожаной жилетке, который сжимал в руке не то кнут, не то плеть. Шуха горлопана, второго уровня. Специализация. Квартирмейстер, первого уровня. Умения и навыки. Изворотливость, второго уровня. Надсмотрщик, первого уровня. Холеная глотка, первого уровня. Гоблинский лидер, первого уровня. Дать за трещину, первого уровня. Порка, первого уровня. Я несколько раз прочитал умения и навыки, коими обладает мой первый герой. Жесть какая, усмехнулся я. Прям, какой-то мастер БДСМа. Вон даже и плетка есть. Главное, чтобы работал хорошо, усмехнулась Андромеда. Вот описание навыков. Квартирмейстер, первого уровня, увеличивает скорость сбора ресурсов в подземелье на 10%. Изворотливость, второго уровня, носителя навыка сложно поймать, а также он имеет повышенный шанс уклониться от атаки. Надсмотрщик, первого уровня, обладатель этого навыка внимательнее следит за всем, что происходит в его поле зрения. Холеная глотка, первого уровня, обладателя этого навыка сложно не услышать. Гоблинский лидер, первого уровня, обладателя данного навыка, гоблины слушаются гораздо охотнее. Дать за трещину, первого уровня, активное умение, позволяющее на некоторое время увеличить эффективность производительности активного действия, связанного с ресурсами. Порка, первого уровня, активное умение, позволяющее с помощью наказания увеличить эффективность производительности всех, при ком она была совершена. ХММ, интересный набор навыков, подумал я, наблюдая за гоблином, который без каких-либо моих команд сразу приступил к делу. Ну, шевели ногами. Послышался его громкий голос, и один из гоблинов-собирателей отхватил увесистого пинка под зад, после которого пулей рванул обратно в лес. «Оставляю присмотр за всеми на тебя», — сказал я Шуху, и он кивнул. «Сегодня сделаем двойную норму по сбору ягод», — усмехнувшись, произнес он и уверенной походкой направился к месту, где мои гоблины собирали ягоды. «Смотри, не переусердствуй, они нужны мне живыми», — предупредил я квартирмейстера. «Повелитель, не поймите меня неправильно, но под вашим руководством эти зеленые уродцы и на 50% своих сил не выкладывались. Вы правильно сделали, что призвали меня. Уж я-то им покажу, что такое настоящий труд». Снова усмехнулся горлопан и, поклонившись на прощание, удалился. «Вот же мелкие пройдохи. Я был о них гораздо лучшего мнения. Ничего себе», — произнес я, когда, вернувшись в пещеру, я обнаружил ягоды, которых, действительно, было раза в два, а то и больше обычного. ХММ, а я ведь могу проверить. Сдаю все собранные ягоды и получаю 30 энергии. Ау, ничего себе. Еще пару таких дней и герой, считай, окупился. И это при условии, что вышел из арки он во второй половине дня. Ада, сколько у меня древесины? Спросил я искусственный интеллект. 140 единиц, ответила Андромеда. Мало, задумчиво ответил я. Уже знаешь, что хочешь построить следующим? Спросила Ии. Да, хочу тотем старшего бога, ответил я Андромеде. Хорошее решение, радостно произнесла искусственный интеллект. Полностью тебя поддерживаю. Чем раньше ты получишь от них силу, тем лучше. Тоже так подумал, сказал я и посмотрел на аккуратно сложенную поленницу у стены. В принципе, если так пойдет и дальше, то дня через два у меня будет вероятность построить этот тотем, при условии, что часть энергии придется поменять на древесину. Я задумался. Ада, как думаешь, мне стоит ждать постройки тотема, прежде чем я решусь залезть в логово монстра, или сначала построить его? ХММ, я думаю сначала построить и уже потом выполнять квест. Есть у меня предположение, что в тотем древнего бога тоже будет идти опыт, но это не точно, ответила искусственный интеллект. Понятно, произнес я и посмотрел на древесину, лежащую у меня в пещере. Ресурсов не хватало, но и протирать штаны несколько дней в подземелье тоже не хотелось. Да, я, конечно, мог пилить и рубить, но уж больно мне не хотелось заниматься всем этим, когда у меня появился герой-квартирмейстер. Думаю, сходить туда на разведку, в итоге решил я. Вдруг окажется, что монстр мне совсем не по зубам, тогда придется изменить стратегию развития и подумать о производстве большего количества хобгоблинов, поделился я с Андромедой своими мыслями. Возможно, задумчиво ответила она, но ты ведь понимаешь, что это очень опасно. Да, Но и оставлять логово с потенциально опасным монстром у себя под боком, мне тоже не нравится, честно ответил я искусственному интеллекту. Тоже верно, задумчиво ответила Андромеда. Тогда, прежде чем ты отправишься туда, предлагаю тебе вооружиться получше. Мало ли, что тебя там ждет. Этим я и собирался заняться в ближайшее время, усмехнулся я, и подошел к кузнице. Теперь, она была второго ранга и оружие с инструментами, могла производить качественнее. Но и цена, разумеется, тоже была гораздо выше. Я тяжело вздохнул, когда сотня энергии ушла на более качественный доспех, копье и клинок. Щит я решил оставить и старый, так как подумал, что с более тяжелым мне будет неудобно сражаться, ведь упор в первую очередь я делал на ловкость и скорость, а не на силу. «Готов?» – спросила меня Андромеда, когда я облачился в кожаную броню, с небольшими металлическими вставками в наиболее уязвимых местах и взял в руки копье с удлиненным металлическим наконечником. «Вроде да», – неуверенно ответил я. «Ты же вроде на разведку собрался, а не на бой, или я не так тебя поняла?» – усмехнулась искусственный интеллект. «Да, но я же не знаю, чем в итоге все закончится», – честно признался я и посмотрел на небо. Сейчас был практически полдень, и если чудовище в логове было ночным хищником, то для того, чтобы напасть на него, было самое время. «Сколько мне идти до логова?» «Около 2,5 часов», — ответила Ири. «Понятно, значит, надо постараться дойти за 2, но при этом не сбить дыхание», — произнес я, и, отойдя от подземелья, перешел на легкий бег. Миновав делянку с хобгоблинами, я углубился в лес и, пробежав около 200 метров, увидел своих гоблинов под предводительством Шуха Горлопана, который стегал своим кнутом какого-то зеленокожего бедолагу. Увидев меня, он на мгновение остановился и, склонив голову и тем самым поприветствовав меня, снова вернулся к порке. «Да уж, хорошо, что когда я сам был гоблином, мне не попался кто-то вроде него». Отбежав от подземелья на несколько километров, я перешел на шаг, чтобы восстановить запасы своей выносливости, и, пройдя еще 200 метров, вдруг услышал какие-то странные звуки впереди. «Не к добру», — подумал я и, присев, начал аккуратно красться вперед, благо тихая поступь у меня прокачана на максимум и никто не должен был меня услышать. Услышать-то не услышали, а вот почуять все-таки смогли. Стоило мне миновать густые заросли какого-то колючего кустарника, как на меня тут же набросился волк, благо я успел среагировать и принял его тело на копье. Громко взвизгнув, псина начала дергаться, и единственное, что мне оставалось, это резко опустить копье вниз, сбоку. Слышу я голос Андромеды, и, отпустив древо, делаю перекат в сторону, и успеваю выхватить из ножен клинок прежде, чем пасть одного из волков смывается на моей руке. Получено 244 эксп. Вонзаю клинок в шею волка, и тот хоть и подыхает, но продолжает крепко сжимать меня своей челюстью. Черт! Пытаюсь отцепить его, но моих сил не хватает. Получено 283 эксп. Внимание! Получен 8 Т уровень. Внимание! Получен новый навык. Лесоруб, 8 уровня. Даю мысленную команду открыть меню информации, и сразу же закидываю 3 характеристики в силу, после чего снова пробую вырвать свою руку из челюсти мертвого волка. Аллилуйя! В этот раз, моих сил хватает, чтобы расцепить его челюсти, и во время. Не успел я справиться с мертвой тварью, как на меня разом набросились 3 живых. Сзади. Предупреждает меня Андромеда, но я не успеваю среагировать, и в следующее мгновение что-то тяжело врезается мне в спину и валит меня на живот. Успеваю отмахнуться клинком, и слева до меня доносится визг одной из хищников. Второй рукой закрываю шею, и в следующую секунду в мою руку вновь цепляются. В этот раз было больнее. Резко дергаю рукой в сторону, но тварь не поддается. А сейчас будет опасно. Делаю глубокий вдох и переворачиваюсь на спину, после чего тут же ударяю клинком волка в горло. Получено 440 эксп. Тварь подыхает, но как это было и с другим волком, но и не думает отцепляться от меня и разжимать челюсти. Я быстро оглядываюсь по сторонам и вижу одного раненого волка, которого я задел клинком, и еще одного целого, который стоял в паре метров от меня, рычал, но в то же время пятился назад. Я медленно поднимаюсь на ноги и, не выпуская рукоять меча, раздвигаю челюсти волка в стороны, и его труп падает на землю. «Здоровый», — проносится мысль у меня в голове, и я, не обращая внимания, На боль в покусанной руке делаю несколько шагов в сторону последнего волка, и тот не выдерживает и бросается на меня. Получено 188 эксп. Подхожу к раненому волку, которому я распорол бок, и тоже добиваю его. Получено 221 эксп. Есть у меня предположение, кто может оказаться в логове. Куда я направляюсь, решил поделиться мыслями я с Андромедой. Вероятность всего 43%, ответила искусственный интеллект. Я вот, почему-то, уверен, что там будет какой-нибудь здоровый волк или какая-нибудь из их производных. Варк, например. Ну, если такие твари, вообще, водятся в этом мире. Ну, кроме как проверить свое предположение, у тебя не особо много вариантов, усмехнулась Андромеда. Кстати, хорошо, что ты сменил броню. Прошлую, наверняка бы прокусили, добавила искусственный интеллект. Кстати, я снял верх и посмотрел на руку. Да, волку не удалось прокусить твердую кожу брони, но вот синяк он оставил просто огромный. Не сломано, опережая мой вопрос, ответила Андромеда. Это радует, ответил я и взял в руку клинок. Ощущения были не из самых приятных, но благо это была не правая рука, которой я привык сражаться. Немного поморщившись, я убрал меч в ножны и снова взял копье. Далее, я открыл меню информации и прокачал маскировку до второго уровня. До скрытного перемещения оставалось совсем чуть-чуть, и признаться честно, я был этим очень доволен. Пока я не мог реализовать свой класс по максимуму, а вот как только я смогу передвигаться так, чтобы меня было очень сложно обнаружить, вот тогда я по полной и раскроюсь. Ну а пока, меня ждало логово. Глава 12. Мне туда, удивленно произнес я, когда вместо какой-нибудь пещеры с костями, гнезда или где там еще селятся разные монстры, меня ждала горка, выкопанной на поверхность земли, в центре которой зияла пропасть, уходящая вниз. Видимо, да, усмехнулась Андромеда. До сих пор уверен, что в такой норе живет волк. Я еще раз взглянул вглубь уходящего вниз тоннеля и поморщился. Опускаться в темноту и неизвестность очень не хотелось, а ведь у меня при себе даже факела не было. Не, не сегодня, в итоге, резюмировал я и спустился с земляной горки вниз. Что будешь делать с этим логовом? Поинтересовалась Андромеда. Пока не знаю, задумчиво ответил я искусственному интеллекту. Скорее всего, буду искать какую-нибудь дымящуюся траву и выкуривать эту тварь на поверхность. Не думаю, что у меня есть хоть какие-то шансы победить ее там, кивнул в сторону Зева. Может и есть, но слишком маленькие, и рисковать ради этого жизнью точно не стоит, согласилась со мной Андромеда. Эх-ха, устало вздохнул и посмотрел назад. С одной стороны, очень хотелось получить опыт, но с другой я был уверен, что с моими нынешними силами мне с тварью, которая может рыть подобные тоннели, точно не совладать, поэтому все же пришлось вернуться обратно в подземелье. Я сидел возле пещеры и думал, что делать дальше. Ада, есть информация по растениям и деревьям, растущим в округе. В первую очередь, меня интересуют те, что хорошо дымятся, поинтересовался я у искусственного интеллекта, но меня ждало большое разочарование. Информации вообще не было, и, видимо, для того, чтобы знать о местных растениях, мне требовался специальный навык, прокачивать который я пока точно не собирался. Печально, произнес я, наблюдая за тем, как мои подручные гоблины возвращаются в подземелье с корзинками, полными ягод. «Хмм, а что если ты?» — указал на гоблина, и бедолагу чуть сердечный приступ не хватил. Зеленокожий малец замер и со страхом в глазах сначала посмотрел на меня, а потом опустил глаза вниз. «Слушаюсь, повелитель». Гоблин встал на колени. «Чего это он? Неужели мой квартирмейстер так постарался? Позови мне Шуха», — приказал я гоблину. «Слушаюсь». Зеленокожий коротышка подскочил с коленей и опрометью ринулся в сторону леса. «Ишь, как забегали! Все-таки не зря я его взял». Шуха Горлопан явился минут через 10, и вид у него был довольно уставший. «Что с тобой?» — спросил я квартирмейстера. «Много работы для нее», — усмехнулся гоблин и кивнул в сторону своей плети. «Понятно», — улыбнувшись его тушке, ответил я. «Тебя позвал вот зачем. Сегодня днем я убил несколько волков вот в том направлении», — открыл карту и показал гоблину нужное направление. «Пошли кого-нибудь из хобгоблинов, чтобы они принесли туши сюда. Мясо можете съесть, а шкуры сложите туда же, куда и ягоды», — приказал я Шухе, и он кивнул. «Это все?» — уточнил гоблин. Нет, я тебя хотел спросить вот о чем. Ты не знаешь, есть ли поблизости трава или деревья, которые, если поджечь, сильно начинают дымить? Спросил я квартирмейстера, который, по идее, должен был быть частью этого мира и хоть что-то знать о нем. «Есть, конечно», — ответил гоблин. «Вонь трава, называется. Если поджечь, дымит очень сильно, и запах. В общем, мы с помощью нее зухрак из нор выкуриваем», — добавил гоблин и замолчал. «То, что надо. Отправь пару гоблинов на ее сбор», — приказал я Шухе. «Много надо», — уточнил гоблин. «Очень», — ответил я квартирмейстеру и задумался. «Я понятия не имел, кто такие зухры, но спросить о том, кто мог оставить такую груду земли и вырыть подобный тоннель, все же стоило». Я обрисовал гоблину ситуацию, с которой столкнулся на маркере с подписью «Логово монстра». «Гигантская землеройка», выслушав меня, ответил Шуха. «Только они на подобное способным. Они опасны», — прямо спросил я. «Если не беспокоить и не заходить в их тоннели, то нет», — ответил гоблин. «Вот если их потревожить, то да, у них очень острые когти, которые способны даже железный доспех пробить, ну и челюсти, которыми они могут перекусить что угодно». «Далеко повелитель видел нору? Около 10 километров в ту сторону», — ответил я квартирмейстеру, сверившись по карте и указав правильное направление. «Плохо», — резюмировал он и цокнул языком. «Почему?» «Владения под землей простираются на многие километры, и если у твари появится потомство, то землеройки начнут расширять границы, и рано или поздно мы попадемся на их пути», — ответил Шуха. «Вы ее собирались выкуривать?» — спросил гоблин, и я кивнул. «Тогда травы понадобится очень много», — резюмировал квартирмейстер. «Может, чтобы не отрывать сборщиков от дела, создадите еще гоблинов?» — спросил он, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Вот же жук! Сколько?» — прямо спросил я. «Пятерых хватит», — ответил Шуха, и я тяжело вздохнул. «Сколько займет сбор необходимого количества нужной травы?» 2-3 дня», — немного подумав, ответил гоблин. «Хорошо, жди», — произнес я, и, открыв информационное меню своего подземелья, перекинул сотню магической энергии в улучшенную хижину гоблинов и запустил очередь из 5 новых зеленокожих малявок. Оставшуюся энергию я снова поменял на древесину, которой уже стало больше 200 единиц. «Приходите через пару часов», — сказал я квартирмейстеру, и тот, кивнув, ушел обратно к своим подчиненным. «Все же герои, гораздо умнее, чем обычные представители своей расы. Забирай этих, и заставь их быстро собирать нужную траву», — сказал я Шухе, когда пятерка новых гоблинов поступила в мое распоряжение. «Хорошо, все сделаю», — кивнул квартирмейстер и собирался было уйти, но остановился и посмотрел на меня. «Можно спросить?» — произнес он и опустил глаза вниз. «Да, спрашивай», — немного удивившись, ответил я Шухе. «Какому богу вы поклоняетесь?» — спросил меня квартирмейстер. «Хмм, а вот это интересный вопрос. Скоро возведу тотем поклонения божеству», — ответил я гоблину. «Спасибо, повелитель», — Шуха вновь поклонился и, больше не говоря ни слова, покинул пещеру. «Ну, видимо, это судьба», — усмехнулся я, когда квартирмейстер вышел из пещеры. «Ты о тотеме?» — уточнила Андромеда. «Да. Сначала воздвигну его, а затем уже пойду выкуривать эту тварь. Вдруг эта постройка какие-нибудь дополнительные плюшки еще дает. Они бы мне точно не помешали», — ответил я искусственному интеллекту и поменял магическую энергию на древесину. «Теперь мне оставалось лишь дождаться, пока энергия восстановится, а заодно и наберется 500 дерева. Надеюсь, это займет не очень много времени». Спустя 3 суток. «Внимание! Алтарь призыва героев успешно построен». Появилось сообщение перед моими глазами, и огляделся по сторонам. «Хмм, интересно», — подумал я, когда внутри моего подземелья его не оказалось. Пришлось выйти наружу. «Ау, ничего себе», — произнес я, когда увидел огромный столб, покрытый древними рунами, которые медленно пульсировали алым светом. «Смотри, подношение внизу», — произнесла Андромеда, и я увидел несколько предметов у подножия столба, которых было 4 штуки. Сердце, пучок трав, шкура какого-то зверя и нечто похожее на свернутый флаг. «Пояснишь?» — задал я Андромеде логичный вопрос. «Да, все просто. На выбор тебе было предложено 4 старших бога, которым поклоняются все существа с тегом. Вот небольшая информация о каждом из них. Сульфорг — бог багряной луны, является одним из самых жестоких богов пантеона мира Альтрии. Имеет несколько личин, но больше всего его представляют в форме огромного волка, чья шерсть имеет рубиновый цвет. В мире Альтрии является богом крови, расправы и мести. Энчати – богиня обрядов и сновидений, в отличие от Сульфарга, наоборот является одной из самых добрых богинь пантеона монстров. Чаще всего ее изображают в виде огромной изумрудной змеи, и в мире Альтрии она повелевает шаманскими обрядами, ритуалами, а также имеет отношение к знахарству. Ингсхали – бог славной охоты, условно, нейтральный бог, которому поклоняются большинство племен, живущих охотой. Чаще всего данное божество изображается в виде огромного бурого вепря с острыми закругленными бивнями. В мире Альтрии Ингсхали повелевает всем тем, что имеет хоть какое-либо отношение к охоте. Вальтург – бог яростной войны и вражды, не сильно уступает, лишь немногим уступает Сульфаргу в кровожадности, но в отличие от бога Багряной Луны, прежде всего ценит смерть в честных поединках, нежели просто в убийствах, хотя и к последним питает немалый интерес. Вальтург в мире Альтрии повелевает всем, что так или иначе связано с войнами, битвами и сражениями. Я внимательно ознакомился с описанием каждого из богов. Да уж, ну и выбор, задумчиво произнес я. Что тебе не нравится? Усмехнулась Андромеда. Кого ты планировал увидеть среди пантеона монстров? Богов поэзии, театра или любви? Убавь-ка уровень сарказма, ответил я ей. Убавила, расстроенным тоном, буркнула в ответ Андромеда. Я еще раз ознакомился с описанием. Первый маньяк, помешанный на убийствах. Понятия не имею, причем тут Луна, но если его представляют как волка с рубиновой шерстью, то закрадывается определенное подозрение насчет Сульфарга и его отношения к Луне. Вторая богиня кардинально отличается от первого и в пантеоне монстров, наверняка, является единственной пацифисткой. Специализация интересная, но для моего класса, не самая лучшая из представленных. Хотя, кто знает, всякие шаманские штучки, ритуалы и так далее, звучит довольно интересно. Вспомнив третьего бога, я немного усмехнулся в фразе «условно-нейтральный». Не знаю, что под этим подразумевала инфосеть, но звучало это довольно двусмысленно. Как и у Энчати, у этого бога тоже была интересная специализация, которая тоже могла быть полезной мне, особенно учитывая местоположение моего подземелья. Ну и четвертым был сам бог войны, что было неудивительно, учитывая какой фракции я повелевал. Тут даже не нужно было что-то угадывать и предполагать, какими бонусами меня может наградить данный старший бог, ибо все и так было понятно. Ну и как, уже решил что-нибудь? Спросила меня Андромеда. Пока нет, задумчиво ответил я искусственному интеллекту и огляделся по сторонам. Эй ты, окликнул я одного из гоблинов, и тот сразу же упал на колени. «Зови ко мне Шуха», — приказал я зеленокожему коротышке, и тот сразу же побежал исполнять мой приказ. «Повелитель». Квартирмейстер, как всегда, был учтив, и стоило ему увидеть меня, как он сразу же склонил голову. «ХММ, интересно. В отличие от других, он на колени не падает. Наверняка считает себя лучше других. Хотя, неудивительно, учитывая, что он как-никак герой. Построил тотем», — кивнул в сторону возведенной недавно постройки. «Вы очень щедры», — ответил он и, подняв голову, посмотрел на тотем старших богов. Шуха потянулся к нему рукой, но тут же одернул ее. «Что?» — удивленно спросил я. «От него так и веет силой», — ответил гоблин. «Вы еще не выбрали, кому хотите его посвятить?» — спросил он, не отрывая глаз от тотема. «Пока нет», — честно ответил я. «Кого бы выбрал ты?» — спросил я гоблина. «Не могу знать», — ответил квартирмейстер и склонил голову. «Если я тебе прикажу», — решил поинтересоваться я. Гоблин вздрогнул и ничего не ответил. «Ладно, не буду испытывать судьбу и выберу сам. Можешь идти», — приказал я Шуху, и в этот раз он ушел быстрее, чем делал это раньше. Или мне показалось. Я тяжело вздохнул и вновь посмотрел на подношение. Сердце, пучок трав, шкура или кусок знамени. Что же выбрать? Ну, и собственно выбираем. Сульфарг – бог багряной луны. Энчати – богиня обрядов и сновидений. Ингсхали – бог славной охоты. Вальтург – бог яростной войны и вражды. С каждого человека один голос. Любая награда считается за два голоса. Крайний срок – пятница вечер. Всем приятного чтения. Интерлюдия 2. Для Инары это был первый переход в другой мир, поэтому он немного нервничал. Может, все-таки дождаться Кинга. спросил он у своего искусственного интеллекта и осмотрелся по сторонам. «Не вижу в этом смысла. Шанс, что вы попадете в один и тот же мир невелик», — ответила ему Соло. «Хотя, и обратного утверждать не буду», — нехотя добавила она, ибо не могла врать своему трейсеру, который по эффективности был в десятке лучших в этом мире. Некромант тяжело вздохнул и посмотрел на появившуюся, буквально из ниоткуда, дверной проем, выполненный из странного светящегося материала жемчужного света. Рыжеволосый паренек сделал шаг в его направлении и коснулся рукой, после чего сразу же отдернул ее, ибо ощущения, которые он испытал, были не из самых приятных. Страх, нерешительность. Все нормально. В первый раз всегда страшно, начало успокаивать Соло своего трейсера. Да уж, некромант тяжело вздохнул и, собравшись силами, хотел было открыть дверь, но на всякий случай еще раз посмотрел назад. Кинга до сих пор не было. Ладно, может быть, увижусь с ним в следующем мире, произнес он скорее для себя, нежели для кого-то другого, и, толкнув вперед дверь, сделал шаг навстречу неизвестности. Когда он открыл глаза, первое, что он увидел, это ярко-голубое небо, а в нос сразу же ударил пряный запах свежескошенной травы. Инар принял сидячее положение и огляделся по сторонам. Внимание! Мир Альтрии приветствует вас! Внимание! За высокую эффективность, показанную в прошлом приключении, вы получаете одну из двух наград на выбор. Легендарное оружие, легендарный класс. Внимание! Получен основной квест «Искоренить абсолютное зло». Появились надписи перед его глазами, стоило ему только подумать, куда он попал на этот раз. «Поздравляю с первым переходом!» — радостно воскликнула Соло. «Спасибо!» — немного потерянно ответил Инар и еще раз посмотрел на сообщение Инфосити. «Не пояснишь, куда я попал, и что происходит?» «Попытаюсь, но информации крайне мало. Мир Альтри, как и прошлый, это мир меча и магии, основная задача которого — сразить абсолютное зло, которое решило захватить этот мир», — пояснила искусственный интеллект. «Хмм, интересно», — произнес Инар. «Оно уже захватило мир, или только захватывает?» — решил уточнить бывший некромант. «Информации по этому поводу нет», — ответила Соло. «Плохо», — Инар тяжело вздохнул и поднялся с земли. «Как я хоть, здесь, выгляжу?» «Так же, как и в прошлом мире», — произнесла искусственный интеллект. «Особых изменений нет. Ну, разве что волосы стали более яркого, почти красного цвета», — добавила она. «Хорошо», — усмехнулся трейсер, ибо прошлая внешность его полностью устраивала. «Так, а теперь к самому интересному. Показывай, чем там меня хочет наградить инфосеть на этот раз. Сразу предупрежу, описание скудновато», — предупредила Ири. «Сначала оружие. Клинок пламенной погибели, одноручный клинок, который выкован из крови самого бога, Вулкара, повелевающего вулканами, лавой и пожарами. Лук повелителя ветра, короткий магический лук, в котором бог Икард заключил сущность одного из семи ветров, коими он повелевал, за то, что тот ослушался его. Щит несокрушимой веры, щит, который некогда принадлежал великому герою, Гвинару-защитнику, и который, согласно легендам и преданиям, был лично благословлен богом света, Аильтом. Секира кровавого тирана, лезвие данной секиры было выковано из ножа гильотины, который по велению всех старших богов, был обезглавлен великий злодей, Людвиг Безжалостный, который в течение 200 вел кровопролитные войны по всей Альтрии. Вот, как бы, и все, произнесла Соло. Да уж, описание могло быть и поинформативнее, задумчиво ответил Инар. Все претензии к инфосети, буркнула искусственный интеллект. Я тебя ни в чем и не виню, спокойно ответил трейсер. Давай тогда посмотрим на классы. Может, они будут поинтереснее, а то кроме лука, меня особо ничего не впечатлило. Ну, с классами все будет примерно то же самое. Инфы про них тоже мало. Хотя, чего я тут разглагольствую, когда ты и сам можешь в этом убедиться. Вот, святой клинок Альта, вы избранный бога света, Альта, и именно вам он даровал свою силу, дабы бороться с порождениями сил зла при помощи мощных боевых заклинаний и усиливающих молитв. Избранник Дарктула, вы были избраны самим Дарктулом, богом тьмы и злых пророчеств, который наделил вас невероятно сильной темной магией. Лорд стихий, вы живое олицетворение самой магии и способны использовать всю мощь четырех основных элементов, дабы сокрушать своих врагов. Страж теневых рубежей, вы тот, кто бережно хранит тайны теневого рубежа, взамен пользуясь его силой и знаниями, которые копились на протяжении многих веков. Чемпион Ордена Мастеров, вы лучший среди лучших, когда дело касается владения любым типом оружия, и способные разить врагов, как мечом, так и зубочисткой. Зовущий из мира грез, вы тот, кто постиг тайну мира грез, и способны призывать на помощь тех, кто там обитает. ХММ, это все. На всякий случай уточнил я у Солы. Да, на всякий случай предупрежу тебя сразу. Я бы посоветовала тебе взять класс, а не оружие, произнесла искусственный интеллект. Потому что, при смерти я могу потерять его, перебил Инар свой и, уже думал об этом. Несмотря на то, что трейсер перебил искусственный интеллект, она все равно порадовалась, что он сам до этого додумался, поэтому не стала высказывать свое недовольство. Именно, ответила Сола. Что насчет класса? Понравился какой-нибудь? Сложно сказать, задумчиво произнес Инар. Могу назвать те, которые я точно брать не буду. Да, и какие же? Удивленно спросила Ири. Во-первых, я не возьму избранника Дарктула и чемпиона Ордена Мастеров. Первого по причине того, что я уже по горло сыт всякими темными искусствами, ритуалами, воскрешениями мертвяков и тем, что ко мне все относились с настороженностью, ну или вовсе боялись и презирали, ответил трейсер. Второй же, по причине того, что он мне кажется скучным. Ну, буду я владеть всеми оружиями хорошо, толку-то? Плюс, если честно, я не хочу сражаться в ближнем бою. Не мое это. Понятно. Может, есть еще классы, в которых ты сомневаешься? Спросила искусственный интеллект. Инар снова задумался. Бы еще убрал святого клинка Альта и стража теневых рубежей. Хотя насчет второго я точно не уверен, ответил трейсер. Не хочешь быть рыцарем, паладином? Усмехнулась Сола. Ага, насмотрелся я уже на этих фанатиков, которые шлялись вместе с этой, как ее, Лакой, напомнила Ии. Да с ней, произнес Инар. Нет уж, увольте. А вот насчет стража. Описание хоть и размыто, но звучит довольно интригующе. Просто есть классы, которые мне симпатизируют больше. Остается лорд стихии и зовущий из мира грез, произнесла искусственный интеллект. Ага, они. По идее, я бы выбирал между ними двумя, но стоит мне только подумать о страже, как мне тут же хочется убрать лорда, ибо мне он кажется слишком простым, и выбирать между оставшимися двумя. Бы посоветовала тебе следовать зову своей интуиции, произнесла Сола. Если тебе так кажется, то и выбирай между стражем и зовущим.